Глава шестая. Тунисский кинжал. С инспектором я столкнулся как раз в тот момент, когда он выходил с той половины дома, где находилась кухня. «Как наша молодая леди, доктор?» «Она уже пришла в себя. С ней ее мать». «Вот и хорошо. Я опрашивал слуг. Все они утверждают, что сегодня никто не входил в дом через черный ход. Ваше описание того незнакомца довольно туманное. Может быть, вспомните что-то более определенное, чтобы было от чего отталкиваться?» «Боюсь, что не смогу», — с сожалением ответил я. «Понимаете, ночь была темная, а у этого парня воротник был поднят, а шляпа натянута до самых бровей». «Хм», — сказал инспектор. «Создается впечатление, что он хотел скрыть свое лицо. Вы уверены, что не знаете его?» Ответил я отрицательно, но не так уверенно, как мне хотелось бы. Я помнил, что в тот момент голос того типа показался мне знакомым. Именно это я и попытался объяснить инспектору. Правда, вышло у меня это довольно сумбурно. «Вы говорите, что это был грубый голос необразованного человека?» Я согласно кивнул, но тут мне пришло в голову, что грубость его была преувеличена, как будто наиграна. Если мужчина, как думает инспектор, старался скрыть свое лицо, то он вполне мог попытаться изменить и голос. «А не пройдете ли еще раз в кабинет, доктор? Я хочу задать вам пару вопросов». Я согласился. Инспектор Дэвис отпер дверь холла, мы прошли внутрь, и он запер дверь за собой. «Мы же не хотим, чтобы нам мешали», — мрачно заметил он. «И не хотим, чтобы нас подслушивали. Что это за история с шантажом?» «С шантажом?» — воскликнул я, совершенно потрясенный. «Это что, плод фантазии Паркера или за этим действительно что-то стоит?» «Если Паркер что-то слышал о шантаже, то он должен был подслушивать под дверью, буквально прилипнув ухом к дверной скважине». Дэвис согласно кивнул. «Скорее всего, вы правы. Понимаете, я задал несколько вопросов о том, что Паркер делал в течение вечера. Сказать по правде, мне его манеры не очень нравятся. Этот человек что-то знает. Когда я стал задавать ему вопросы с пристрастием, он заволновался и выдал какую-то маловразумительную историю про какой-то шантаж». Я мгновенно принял решение. «Рад, что вы об этом сами заговорили», — сказал я. «Я никак не мог решить, рассказывать ли все как на духу или нет. Я почти уже решил все вам рассказать, но ждал подходящего случая. Так что слушайте». И я рассказал ему обо всем, что случилось вечером, так же, как я записал все это здесь. Инспектор с интересом слушал, время от времени задавая вопросы. «Самая невероятная история из тех, которые мне доводилось слышать», — сказал он, когда я закончил. «И вы говорите, что это письмо бесследно исчезло? Дела действительно плохи. Очень плохи. Это дает то, чего нам не хватало с самого начала. Мотив». «Понимаю», — кивнул я. «Вы говорите, что мистер Экрейт намекнул на то, что подозревает кого-то из своих домашних. Это, знаете ли, довольно широкое определение». «А вы не думаете, что сам Паркер может быть тем человеком, который нам нужен?» — предположил я. «Здорово похоже на то. Очевидно, что когда вы вышли, он подслушивал под дверью. А когда мисс Экрейт позже столкнулась с ним, он как раз собирался войти в кабинет. А что, если предположить, что он таки вошел в него, когда она скрылась из виду? Ударил Экрейда кинжалом, запер дверь изнутри, открыл окно, выбрался через него из кабинета и вошел в дом через черный ход, который заранее оставил открытым. Как вам такой вариант?» «В нем есть только один недостаток», — медленно заметил я. Если Экрейт продолжил чтение письма сразу после того, как я ушел, а именно это он и собирался сделать, то ему не было смысла сидеть и размышлять целый час. Он бы сразу же вызвал Паркера, предъявил бы ему обвинение, и тогда разразился бы полноценный скандал. Не забывайте, что Экрейт был человеком холерического темперамента. «А может быть, он не сразу взялся за письмо», — предположил инспектор. «Мы же знаем, что у него кто-то был в половине десятого. Если этот посетитель появился так быстро после вашего ухода, а после того, как он ушел, появилась мисс Экрейт со своим «спокойным ночи», то он не мог бы заняться письмом раньше 10 часов». «А как же телефонный звонок?» «Звонил Паркер, тут никакого сомнения. Он сделал это, вероятно, еще до того, как запер дверь и открыл окно. А потом психанул или запаниковал и решил полностью отрицать, что ему что-то известно. Так все и произошло, можете мне поверить». «Ну, могло быть и так», — сказал я с сомнением. «В любом случае, правду о телефонном звонке мы сможем узнать на коммутаторе. Если звонили отсюда, то вряд ли это мог сделать кто-то, кроме Паркера. И если это так, то он наш человек. Но никому ни слова. Мы не должны пугать его до того, как у нас на руках будут все улики. Я позабочусь о том, чтобы он ничего не заподозрил. Для всех же мы разрабатываем вашего таинственного незнакомца». Инспектор встал со стула возле письменного стола, на котором сидел верхом, и подошел к неподвижному телу в кресле у камина. «Оружие тоже должно нам что-то дать», — сказал он, подняв глаза. «Оно какое-то совсем неизвестное. Настоящий раритет. Сразу видно». Полицейский наклонился, внимательно рассматривая ручку кинжала, и я услышал, как он что-то удовлетворенно промычал. Потом очень осторожно взялся за лезвие чуть ниже самой рукоятки, аккуратно вынул его из раны и, все еще стараясь не дотрагиваться до рукоятки, положил кинжал в широкую китайскую вазу, украшавшую камин. «Да», — сказал он, кивнув на кинжал, — «настоящее произведение искусства. Таких должно быть не так-то уж и много на свете». Это был действительно изумительный по красоте кинжал. Узкое изогнутое лезвие, ручка, сделанная из перевитых кусков разных металлов, на создание которой ушла масса времени и терпения. Инспектор осторожно попробовал лезвие пальцем, проверил его остроту и состроил уважительную гримасу. «Боже! Как бритва!» — воскликнул он. «Даже ребенок вполне мог воткнуть его во взрослого мужчину, и он вошел бы как нож в масло. Опасная игрушка для того, чтобы держать ее в доме». «Могу я теперь осмотреть тело?» — спросил я. Инспектор кивнул. «Приступайте». Я тщательно осмотрел труп. «Ну и?» — спросил полицейский, когда я закончил. «Не буду мучить вас терминологией», — сказал я. «Это мы оставим для досудебного расследования». Удар был нанесен правшой, который стоял у него за спиной, и смерть наступила практически мгновенно. Судя по выражению на лице убитого, можно предположить, что удар был нанесен совершенно неожиданно. Возможно, он умер, так и не поняв, кто на него напал. «Дворецкие умеют ходить неслышно, как кошки», — заметил инспектор Дэвис. «Думаю, что в этом преступлении не так уж много загадок. Взгляните на ручку этого кинжала». Я взглянул. «Может быть, вы их и не замечаете, но я-то их хорошо вижу», — он понизил голос. «Отпечатки пальцев рук». Он отошел на шаг, чтобы полюбоваться эффектом, который произвели его слова. «Да», — мягко согласился я. «Мне это тоже пришло в голову». «Не понимаю, почему некоторые люди принимают меня за полного идиота. В конце концов, я читаю детективы, газеты и считаю себя человеком вполне обычных способностей. Вот если бы на рукоятке остались отпечатки ног, тогда это было бы необычно, и я с удовольствием выразил бы свои удивления и восхищения. Мне показалось, что инспектор обиделся на меня из-за того, что я не продемонстрировал должного восторга. Он взял китайскую вазу и предложил мне пройти вместе с ним в бильярдную. «Хочу узнать, может быть, мистер Реймонд сможет нам что-то рассказать об этом кинжале», — пояснил он. Опять заперев за собой дверь в холл, мы прошли в бильярдную, где и нашли Джоффри Реймонда. Инспектор показал ему свой трофей. «Вы видели его раньше, мистер Реймонд?» «Знаете, мне кажется, я почти в этом уверен, что эту безделушку подарил мистеру Экрейду майор Блант. Она из Марокко, хотя нет, из Туниса. Так убийство было совершено этим кинжалом? Просто невероятно. И в то же время трудно предположить, что существуют два одинаковых кинжала. Может быть, стоит позвать майора Бланта?» И, не дожидаясь ответа, он быстро вышел. «Очень приятный молодой человек», — заметил инспектор. «Видно, что честный и искренний». Я согласился с ним. За те два года, что Джоффри Реймонд служил секретарем у Экрейда, я ни разу не видел его раздраженным или потерявшим терпение. Кроме того, я знал, что он очень хороший секретарь. Через пару минут Реймонд вернулся в сопровождении Бланта и взволнованно произнес: «Я был прав. Это действительно тунисский кинжал». «Но ведь майор Блант его еще не видел», — возразил инспектор. «Я увидел его в тот момент, когда вошел в кабинет», — совершенно спокойно сказал майор. «Значит, вы его узнали?» Блант кивнул. «И вы ничего об этом не сказали?» В голосе инспектора появились нотки подозрительности. «Момент был неподходящим», — пояснил майор. «Масса неприятностей в жизни происходит из-за того, что кто-то говорит что-то в самый неподходящий момент». Он равнодушно встретился взглядом с инспектором. Последний, наконец, крякнул, опустил глаза. «Вы в этом абсолютно уверены, сэр?» — спросил он, поднося кинжал поближе к Бланту. «Вы можете это утверждать?» «Абсолютно. Никаких сомнений». «А где обычно находилась эта безделушка? Вы можете сообщить мне это, сэр?» На сей раз ответил секретарь. «Он лежал в витрине, в гостиной». «Что?» — воскликнул я. Все посмотрели на меня. «В чем дело, доктор?» — спросил инспектор подбадривающим тоном. «Так в чем же?» — повторил он, все еще ожидая, что я ему скажу. «Да так, просто ерунда какая-то», — ответил я извиняющимся тоном. «Когда я вечером приехал на обед, то услышал, как кто-то закрыл верхнюю крышку витрины в гостиной». На лице у инспектора появились скепсис и подозрения. «А почему вы решили, что это была крышка витрины?» Тогда мне пришлось все объяснить с подробностями. Это было долгое и нудное объяснение, которого я бы с удовольствием избежал, если б смог. Инспектор выслушал его до конца. «А кинжал лежал в витрине, когда вы рассматривали ее содержимое?» — спросил он. «Не знаю», — ответил я. «Не помню, чтобы я обратил на него внимание, но вполне возможно, что он там был». «Нам лучше пригласить сюда домоправительницу», — сказал инспектор и нажал на кнопку звонка. Через несколько минут в комнату вошла мисс Рассел, приглашенная Паркером. «Не думаю, что я вообще подходила к этой витрине», — ответила она на вопрос инспектора. «Меня интересовало, нет ли в вазах увядших цветов». «Ах, нет, теперь я вспомнила. Крышка витрины была открыта, а это непорядок, поэтому я закрыла ее, проходя мимо». И она с вызовом посмотрела на полицейского. «Понятно», — сказал инспектор. «Так вы можете сказать мне, был ли в витрине кинжал?» Рассел спокойно посмотрел на оружие. «Не могу сказать, что я в этом уверена», — ответила она. «Я не останавливалась. Я знала, что в любую минуту могут появиться члены семьи, и поэтому хотела побыстрее уйти». «Благодарю вас», — поблагодарил ее инспектор. Казалось, что он колеблется, стоит ли допрашивать ее дальше. Но мисс Рассел восприняла эти его слова как разрешение уйти и выскользнула из комнаты. «Хм, настоящая ведьма», — заметил Дэвис, провожая ее взглядом. «Итак, дайте подумать. Доктор, мне кажется, это вы говорили, что витрина стоит возле одного из окон». Вместо меня ответил Реймонд. «Да, у левого окна». «А окно было открыто?» «Они оба были распахнуты». «Что ж, думаю, что нам больше не стоит терять время на этот вопрос. Кто-то, я просто называю его кто-то, мог достать кинжал в любое удобное для него время, и нам совершенно не важно, когда точно он это сделал. Мистер Реймонд, завтра утром я вернусь с главным констеблем». Должность начальника полиции города, за исключением Лондона, или графства. «До этого времени ключ от двери останется у меня. Я хочу, чтобы полковник Мелроуз увидел все так, как оно есть сейчас. Я случайно слышал, что сегодня он обедает в другой части графства и, скорее всего, останется там ночевать». Мы все увидели, как инспектор тщательно упаковывает китайскую вазу с лежащим в ней кинжалом. «Здесь необходима большая аккуратность», — пояснил он. «Полагаю, что это будет наша важнейшая улика». Несколько минут спустя, когда я выходил из бильярдной вместе с Реймондом, молодой человек весело хихикнул. Я почувствовал его руку у себя на предплечье и посмотрел, куда он смотрит. Инспектор Дэвис выяснял мнение Паркера по поводу какого-то карманного ежедневника, который постоянно совал ему в руки. «Это слишком очевидно», — пробормотал мой спутник. «Значит, Паркер у нас главный подозреваемый, правильно? Может быть, нам тоже стоит обеспечить инспектора нашими отпечатками пальцев?» Из-под носа с визитными карточками он взял две, протер их шелковым платком и протянул одну мне, а вторую оставил себе. Потом с улыбкой вручил их офицеру полиции. «Сувениры», — пояснил он. «Номер один от доктора Шепарда, номер два от вашего покорного слуги. Еще один от майора Бланта. Будет передан вам утром». Молодость всегда жизнерадостна по своей сути. Даже жестокое убийство его друга и хозяина не смогло надолго расстроить Джоффри Реймонда. Может быть, так и должно быть. Не знаю. Сам я уже давно потерял способность быстро восстанавливать душевные силы. Так как было уже очень поздно, я надеялся, что Кэролайн давно в постели. Плохо же я знаю свою сестрицу. Меня ждала чашка горячего шоколада, и пока я ее пил, она вытянула из меня все подробности происшедшего. Я ничего не сказал о шантаже, а сосредоточился на подробностях убийства. «Полиция подозревает Паркера», — сказал я, вставая и собираясь отправиться в спальню. «Все улики указывают на него». «Паркер?» — фыркнула моя сестра. «Полная чепуха! Этот инспектор должно быть полный идиот! Как же, Паркер! Только не надо делать из меня дуру!» И после этого невразумительного высказывания мы направились спать.